Глава 13. Бран появился, когда я отстирывала и кипятила белье Диры Рази на заднем дворе таверны. Марвена хлопотала на кухне с пирогами, и я решила не мешаться под ногами. Опять же артефакты. Подальше от них буду, больше Марвена пирогов напечет. «Привет, птичка!» — воскликнул он, лихо усаживаясь на заборе и смачно хрустя сочным яблоком. Если прибавить к этому оттопыренную на животе рубаху, то смело можно было утверждать, что парень уже успел наведаться в тот сад, как и я до этого. На мою приподнятую бровь он безмятежно передернул плечами. «Что, твое имя так переводится? Эвален, значит, птичка». И расплылся в довольной улыбке. «Тебе идет, птичка». Выразив мнение на этот счет фырканьем, я вернулась к своему занятию, украдкой косясь на него. Бран уплетал фрукт, жмурясь от удовольствия, и, кажется, наслаждался жизнью. «Где Ми потерял?» — поинтересовалась о его сестре. Довольное выражение тут же сползло с его лица, уступив озабоченному. «Ей опять не здоровится. Живот побаливает». «Фрукты нужно было мыть», — цыкнула я, беспокоясь за девочку, памятуя, какое лечение ей пропишет арбуза. «И у тебя, если будешь грызть, даже не обтирая, тоже разболится». Бран с подозрением посмотрел на надкушенное яблоко, но в следующую секунду отмахнулся от замечания и вновь с аппетитом зачавкал, прошамкав полным ртом. «Не строй себя мамочку, птичка! Я вообще что пришел? Выразить тебе благодарность за то, что гарбузу вчера задержала. Пока ты ее отвлекала, мы с Ми как раз успели вернуться, и никто не заметил, что нас не было». «Пожалуйста», — буркнула я. Парень хохотнул. «Не, это была еще не она, а благодарность вот». Мы вчера довели нашу мымору до такого коления, что она вечером связалась с охотниками за головами. На мою отвисшую от удивления челюсть он с удовольствием пояснил. Это наемники, промышляющие отловом беглых преступников и неразумных детишек, посмевших променять счастье пребывания в приюте на тяготы бродячей жизни. «Но я же не...» Только успела ошарашенно проблеять я, как Бран, растеряв свою веселость, резко перебил меня. «Я сам слышал этот разговор. Артефакту на воротах неважно, зайдешь ты сама или тебя, связанную с мешком на голове, на плече затащит какой-нибудь здоровяк. Будь осторожна, птичка. Зачастую охранники за головами, и сами биографии не блещут». Он помахал мне огрызком на прощание и скрылся в кустах за забором. У меня же от такого известия аж руки опустились. «Поздравляю, Линочка. Нам для полноты ощущений как раз только головорезов и не хватало». Мысли заметались в голове, разгоняя соображалку на максимум. «Сколько платят охотникам гарбуза?» «Наверняка не очень много. Тогда возможно ли перебить контракт, прельстив в случае поимки наемников тем вознаграждением, что платит редакция газеты? Пусть лучше волокут меня в Гудзор, чем в приют. Боже, пусть Брук окажется прав, и та газетенка раскошелится на 3 золотых». От идеи, что головорезов можно будет перекупить, мне на душе полегчало. Но тревога унялась не до конца. Когда во дворик выглянула Марвена, я подскочила на месте, точно всполошенный заяц, и, увидев, что это она, схватилась за грудь, в которой от испуга бухало сердце. «Что с тобой? Кто это был?» — мотнула она головой на забор, где только что восседал Бран. «Все в порядке, это мой знакомый», — ответила, переводя дух. «Так и до инфаркта недалеко, если шарахаться от каждой тени». «У меня все готово. Тебе долго еще стирать?» «Нет, всего одну простыню выполоскать да отжать осталось. И уже бегу», — придала голосу нарочито бодрый и веселый тон и взялась за дело. Когда закончила, Брук уже подготовил тележку, услав ее шерстяным одеялом и укутав в него пироги, чтобы они не остыли. «Гномы — хороший народец. Детей и женщин не обижают. А Перри, как и орки, считают предвестниками удачи», — напутствовал меня орк. «Да и парней, что работает у нас в шахте, знаю хорошо. Поэтому с тобой не пойду, пусть сюрприз для них будет. А то решат еще, что вся удача уже мне досталась». И расплылся в такой довольной улыбке, будто считал, что так оно и есть. Это меня весьма приободрило, и я, откинув пасмурные мысли об охотниках за моей головой, взялась за ручку тележки и покатила ее в сторону гномьих шахт. После пересечения тракта очень быстро выяснилось, что катить в горочку тележку лучше, толкая перед собой, нежели волоча следом. К вырубленному в гору проему я добралась взмокшая, как мышь. Там выяснилось, что к шахте ведет еще одна наезженная дорога, более широкая и явно подходящая для повозок. Но она отходила от тракта гораздо севернее Усвора, вилась между горами, и пусть путь по ней был более пологим, но не в пример дольше. Возле входа в шахту я обнаружила палаточный лагерь и пошла к нему на поиски живых существ, по высоко поднимающемуся пару от кипящих котлов и тяжелому духу готовящейся пищи нашла полевую кухню. Пузатый низкорослый мужчина с заплетенной в косы рыжей бородой и с торчащим из-за пояса покрытым рунами топориком не оставил мне простора для воображения. Передо мной был гном собственной персоной. Я поздоровалась и вежливо представилась, сообщая, что прибыла с пробной доставкой из таверны «Хромой пес». «Ух ты, целая пыри!» Оценив символы на пальто, обрадованно воскликнул он, будто я была его давней знакомой. И хитро на меня прищурился, предвкушение поглаживая усы. «А денёк-то обещает быть славным!» Бельвар только недавно ныл, что жило тут иссякло и нужно уходить, не дожидаясь осени. А сегодня вот, боги послали Перри. «Точно говорю, найти парням сегодня новую жилу. Эх, заживем. Клан Айронфуд еще локти будет кусать, что отдал нам эту шахту!» Я пожала плечами и смущенно переминалась с ноги на ногу, не желая его ни разочаровывать, ни обнадеживать. А ну, как не найдут. Да и в везение я как-то не особо верила. Неожиданно гном засуетился, стараясь быть равнодушным. «Да что это я? Веду себя как деревенщина, ты уж прости. Это я от радости все манеры растерял. Меня Вреномом зовут. Ты садись, садись, устала, небось, такую тяжесть от таверны тянуть. Выпей чаю, отдохни». Он плеснул мне в кособокую кружку отвар из котла поменьше, поставил передо мной на стол и тут же подбежал к тележке, приоткрыв одеяло, сунул внутрь нос, втягивая аромат. «Пироги? Прекрасно! Да сегодня просто праздник какой-то!» Услышав озвученную цену, он снова потер усы и махнул рукой. «Возьму все. Мне ж все меньше готовить, а ребятам удобно их взять с собой в забой для перекуса». Врен отсчитал сумму, а отдавая, внезапно крепко пожал руку, весело сверкая глазами. «Вот так! Я первый!» На мое удивление с удовольствием пояснил. «Ты уж прости, что я так внезапно. Примета у нас такая. Кто первый Перри руку пожмет, тому удача будет больше тех, кто после». И, довольный собой, он расхохотался. Не успела еще громкогласная «ха-ха-ха», подхваченное эхо, стихнуть, как из шахты вышли 6 гномов, густо покрытые пылью настолько, что я сперва приняла их за каких-то невиданных монстров. Склокоченные бороды топорщились в разные стороны, глаза пронзительно сверкали на черных лицах. Увидев меня, они замерли, а потом ускорили шаг так, что я невольно отступила за Врена, ощущая себя главной героиней ритейлинга «Белоснежка и 7 гномов», версия для взрослых. «А ну, стоять, демоны!» — гаркнул он на них. «Вы себя видели? Пугайте мне тут девочку! Марш мыться! К тому же, можете не торопиться, я все равно вперед вас успел!» Гномы притормозили, повернули, не доходя до кухни. Они скрылись за палатками, откуда скоро донесся шум борьбы, а после — плеск воды. Рычание, брань на незнакомом языке. Похоже, они устроили там потасовку. «Ты уж у ваших. Поздоровайся с каждым, пожми руку!» Увещевал меня Врен и хохотнул. «А то что, зря они друг друга сейчас бока там мнут!» Очень скоро показался победитель. Сияя, точно выиграл суперприз, седовласый гном подошел ко мне и протянул ладонь. «Бельвар!» — пораженно воскликнул Врен. «Ты же вроде в приметы не веришь!» «Не твое дело!» — огрызнулся тот и вновь засверкал улыбкой, когда я представилась и пожала его лапищу. «Очень приятно! Очень! Сегодня стоило вылезти из постели, чтобы встретить вас, прекрасная дева!» «Ой, какая неуклюжая лесть!» Но я сделала вид, что польщена, и улыбнулась ему. Следом за ним ко мне стали подходить гномы один за другим. Представлялись, жали руку и говорили что-нибудь приятное, а некоторые имена были столь труднопроизносимы, что они задержались в памяти. Последний, 6-й и самый молодой долго не показывался. Я уже успела забеспокоиться. Не утопили несчастного там часом. Но вот он понуро подошел ко мне и под ехидное хмыканье друзей протянул ладонь. «Ихот Роквет», — представился. Вновь послышались смешки. Он насупился еще сильнее, но тут же азартно взглянул на меня, будто ему в голову пришла гениальная идея, и предложил. «А хочешь посмотреть шахту? Мы обычно никого вниз не водим, но для тебя сделаем исключение. Я покажу тебе свой забой». «Ополоумил? Девчонку вниз тащить? Тебя что, сегодня бешеные земляные саганы покусали?» Ошарашенно крякнул Врен и попытался угомонить упрямо нахмурившегося парня, миролюбиво проворковав. «Ихот, Эвелин пироги привезла из таверны. Какие ты любишь, с яблоками. Вернее, судя по аромату, ты такие даже не пробовал. Сядь, успокойся и поешь. Пошутили и будя». «Нет». Гном разве что ногой не топнул и с мрачной пытливостью посмотрел на меня. «Ну так что, идем? Не знаю, какая муха меня укусила. Может быть, мне просто стало жаль парня, над которым, судя по всему, все здесь любят подшучивать. А может быть, сыграли не последнюю роль напряженно сжатые дрожащие губы. Если так рассудить, то Ихот, если смотреть на его пусть густую, но совсем короткую бороду, по гномьим меркам еще совсем мальчишка. «Почту за честь», — улыбнулась ему, и парень облегченно выдохнул. Расслабился и просиял в ответ. «Эвелин, не надо потакать ему», — возмутился Врен. «Мы скоро, Тер Врен», — успокоила его. «Ну что там смотреть, право слово? Землю, пыли, камни? Оставьте, пожалуйста, Иходу пирога». «А вот назло все съедим», — из вредности проворчал один из старших гномов. «Смотри, не подавись», — огрызнулся на него Иход, схватил меня за руку и потащил к шахте. Там, у самого выхода со специального держателя с инструментами, он взял кирку и повел меня дальше. Зев тоннеля пугал непроглядной темнотой, и я только хотела сказать ему, что надо бы прихватить с собой фонарь, как Ихот один за другим подвесил в воздухе мягко сияющие магические шары-светляки. Шагать стало сразу комфортнее. «Эх, я тоже так хочу. Сегодня же начну заниматься по книге, которую мне подарил Грян Ула. Это мы еще посмотрим, кому удача больше всех будет», — ворчал гном себе под нос, подводя к какому-то сооружению в стене. Нажал на кристалл и приоткрыл передо мной загородку, пропуская вперед. Я опознала в этом устройстве сделанный из дерева лифт. Мы спустились на уровень ниже, Ихот вышел первым и галантно придержал загородку, выпуская меня. «Мое место самое дальнее», — объяснил по пути. «Если ты устала, можем зайти куда-нибудь поближе». Я уверила, что ничуть не утомилась, и довольный гном повел меня дальше. Под ногами, на стенах, я то и дело замечала какое-то шевеление, на что и указала Иходу. «Ненавижу всяких ползучих, бегучих козявок». Он со смешком остановился и продемонстрировал причину моей тревоги. Среди камней, то шмыгая в стены, то выныривая обратно, ползли небольшие ящерки. Очень милые, большеглазые и похожие на земных гекконов. «Это элементали земли, саганы», — пояснил мне. «Саганами называют всех простых духов любой магической стихии, но выглядят они по-разному. Земные, вот, похожи на ящериц». Малыши таращились на нас, сверкая глазенками, а некоторые, будто засмущавшись, сменили окраску под цвет породы и спрятались в ней. «Милашки». «Обычно их не так много, как сейчас», — радостно блеснул глазами Ихот. «А это верная примета, что быть добру». Мы пошагали вперед, и очень скоро парень привел меня к небольшому углублению в породе. «Вот тут я и работаю». Поплевав на ладони, удобнее взялся за кирку и принялся показывать, каким образом это происходит. С размахом вонзал инструмент в стену и отбивал кусок за куском. От крошащейся породы поднялась пыль, и я закашлялась. «Ищем золото и разные полезные камни», продолжал объяснять гном, работая киркой. «Мы обладаем магией земли и можем крошить ее, но многие кристаллы, которые мы добываем, идут на изготовление артефактов, поэтому магический фон при их добыче нежелателен. Но все же иногда пользуемся услугами саганов, чтобы они притягивали к нам жилы и друзы, если таковые имеются поблизости». Со следующим ударом от стены отвалился очень большой кусок породы, вздымая облако мелкой бурой пыли. Что-то маленькое и блестящее подскочило и подкатилось к моим ногам. Прикрывая лицо рукавом, я нагнулась и подняла. Это оказался небольшой кристаллик, переливающийся в свете светляков разными цветами от желто-розового до зеленовато-синего. Их это раскрошил кусок и, судя по радостному возгласу, тоже что-то нашел. Когда он повернулся, я продемонстрировала ему находку. «Это трайкон», — поморщил нос гном. «Его еще называют слезы виверны из-за такой же лживости. Красив, но ценности для артефактов не имеет, потому что почти не способен удерживать магические плетения. На-ка тебе вот, чтобы ты не расстраивалась, а его выбрось». Ихот положил мне на ладонь с кристаллом небольшой золотой самородок. Судя по весу, грамм 50-100. У него в руках я заметила самородки куда больше, а на мою попытку запротестовать весело махнул рукой. «Бери, бери, это подарок. Как чувствовал, что ты поможешь мне жилу найти. И вот, теперь посмотрим, кто над кем ржать будет». Пригрозил он кулаком куда-то вверх, сгрузил самородки в сумку, поплевал на ладони и опять взялся за кирку. На этот раз порода попалась пустая. Раз за разом Ихот откалывал куски, но в них ничего не находилось. «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотал он, останавливаясь и оглядывая камни под ногами. «По всем признакам, жила должна была уже явить себя. Она должна быть здесь. Я чувствую рядом что-то большое и ценное». Немного подумав, он отложил в сторону кирку и стал что-то искать в своей сумке, поясняя в процессе. «Сейчас немного помогичу, чтобы саганы показали, ошибаюсь я или нет. Если хочешь уже подняться наружу, скажи». Но я заверила его, что мне вполне интересно, и он продолжил заниматься приготовлениями. И в этот момент я совершенно ему не врала. На меня напал какой-то дурацкий азарт, и захотелось самой попробовать что-нибудь найти. Выпросив у Ихода кирку и уточнив, где можно долбить стены, а где нельзя, пошла по тоннелю немного дальше, подыскивая место для изысканий. Гном сделал так, что светляк стал следовать за мной, как привязанный за ниточку воздушный шарик. Земляные саганчики при моем приближении бросались в рассыпную. Но в то же время мне казалось, что они куда-то меня манят, будто зовут. И я следовала за ними, надеясь, что они покажут мне место, где я могла бы найти еще трайкон. Понравился мне этот кристалл. Он как я, красивый, но никому в этом мире не нужный. Заметив место, вокруг которого ящерки ныряли в породу, будто очерчивая окружность, я, по примеру Ихода, поплевала на руки и взялась за кирку. Инструмент был для меня достаточно тяжел, и с первым ударом я не рассчитала силы. Кирка глухо звякнула и отскочила от стены. Со вторым кирка вошла в породу в самую малость и тут же соскользнула, образовав узкую трещину. А с третьим гора раскатисто вздохнула и мелко задрожала. Стена подо мной покрылась трещинами, с потолка тоннеля тоненькими струйками посыпался песок. Я замерла, но гул только нарастал. «Эвелин, обвал! Прижмись куда-нибудь и закрой голову руками! Не бойся, я иду к тебе!» Сквозь усиливающийся грохот расслышала я крик Ихода, и, следуя его инструкциям, не придумала ничего лучше, чем прижаться к трескающейся стене. Когда гном подбежал и схватил меня, прикрывая собой, стена рухнула, увлекая нас Иходом куда-то вниз. В мешанине из камней, пыли и песка мы кубарем скатились в открывшуюся пещеру. Гора еще немного подрожала, будто недовольно ворча, и все стихло. Я вывернулась из схватки Ихода и прокашлялась, отплёвываясь от грязи, плотно забившей нос и покрывшей неприятным скрипучим налетом язык. Гном отодвинулся и посмотрел на меня сукаризной. «Я ошибся, Эвелин. Нельзя было тебя тащить сюда, ты приносишь неудачу. Оставайся на месте, чтобы еще что-нибудь не приключилось. А я проверю, возможно ли выбраться тем же путем, каким мы сюда попали. Если не, отдам сигнал бедствия ребятам. Они наверняка тоже сообразили про землетрясение и уже спускаются». Он встал, отряхнул штаны, забрал у меня кирку и полез по насыпи обратно. Обиженно показав ему в спину язык, я вообще-то и не утверждала, что чего-то там дарую. Выбралась из-под земли и осмотрелась. Пещера была просторной, с высокими сводами, но самое прекрасное было не это. В самой ее середине, сияя мягким золотистым светом, из пола к потолку вздымался целый столб из трайкона, огромный и прекрасный. Оглянувшись и удостоверившись, что вредина гном занят, я осторожно спустилась и подошла к находке, с удовольствием разглядывая ее. Вот это я понимаю. Поставила цель найти еще трайкон, И вот, полюбуйтесь, нашла целую кучу. Походив вокруг столба, я увидела на нем торчащий симпатичный кусочек. Если бы у меня была кирка, я бы попыталась отколоть. Но кое-кто забрал у меня инструмент, поэтому, повернувшись и так и сяк, словно лиса вокруг винограда из всем известной басни, я исхитрилась, подпрыгнула и вцепилась в него рукой, пытаясь оторвать. «Без сувенира не уйду. Зря я, что ли, столько уже пережила». Кристалл отломился как раз в тот момент, когда прозвучал истошный крик Ихода. «Эвелин! Нет!» Опять раздался низкий гул, и гора мелко затряслась. Со свода пещеры просыпалась пыль, а трайконовый столб покрылся мелкими трещинами. «Ой!» Гном схватил меня за руку и оттащил за валун как раз в тот момент, когда моя находка, оглушительно хлопнув, взорвалась, брызнув в разные стороны осколками. Ослепительно полыхнула вспышка, и все стихло. Тряска утихла, и мы осторожно выглянули из-за валуна. На месте разрушенного столба вращались две окружности, сияющие голубоватым светом. Сквозь оглушенное состояние в голове мне показалось, что из них доносятся крики невиданных животных, шум леса и ароматы цветущих растений. «Так, а теперь тихо и медленно отступаем к выходу», — прошипел Ихот и потащил за собой. Я с интересом оглядывалась на образовавшееся явление, пытаясь понять, что это такое. Но лучше бы прислушалась к гному и шустрее шевелила конечностями. Из одного круга, оглядываясь и принюхиваясь, вылезла клыкастая лысая тварь. Судя по перепончатым крыльям, она еще и летала. Хотя, положа руку на сердце, должна признать, что неведомая зверюшка была все же красивая. Яркие зеленые и оранжевые полосы расцвечивали шкуру, придавая ей очень живописный вид. Заметив нас, тварь зарычала. Их отоглянулся и рванул к выходу так, что мне оставалось только подпрыгивать повыше, чтобы зависать в воздухе подольше, пока гном тащил меня за собой со спринтерской скоростью. Там нас уже поджидали другие гномы и махали руками, поторапливая. «Скорее, скорее, сейчас запечатаем!» Стоило нам вылететь в тоннель, как они активировали какие-то артефакты, и выход перекрыло прозрачное силовое поле. Тварь рычала, билась в нее, а преодолеть не могла. «Ты приносишь неудачу!» Вновь взвыл Ихот, надсадно сипя, пытаясь отдышаться, и пожаловался на меня остальным гномам. «Вандал! Она разрушила трайконовый столб, по которому текла дикая магия! Откуда мне было знать, что оттуда может вылезти такое? Ты мне ничего не объяснил, что можно трогать, что нельзя?» Обиженно возмутилась я. «А про удачу вы вообще сами придумали. Глупость какая». «Ихот, прекрати истерить», — вмешался Врен, бережно взял меня за плечи и радостно заглянул в глаза. «Эвелин, не слушай его. Ты приносишь удачу. И сегодня ты нам принесла такую огромную, какую я уже за 300 последних лет не припомню». Окружившие нас гномы согласно кивали, ободряюще хлопали меня по плечу, отчего от пальто взмывали клубы пыли. Ихот скептично фыркнул, но на него никто и внимания не обратил. «Мы сегодня же соберемся и возвращаемся в клан, чтобы передать благую весть», — продолжал восторженно вещать Врен. «Передай Марвене, чтобы оставила к зиме под нас номера. Мы пришлем мастеров. Среди них, кстати, будет мой сын». И с намеком мне подмигнул. «Он молод, хорош собой и любит рослых девушек». Из всего я поняла только одно. Гномы закрывают шахту и уходят. Сегодня. Но как же осень?